67. Еще большими бесчинствами и кровопролитием был отмечен путь Цицины. Гнев этого взбаламошного человека вызвали гельветы. Смотри примечание 180-е. Гальское племя, уже в древности прославившееся воинской доблестью. Смотри примечание 181-е. И с тех пор с гордостью хранившие честь своего славного имени. Примечание 180-е. Территория гельветов была ограничена Юрой, Роной, Женевским озером и Верхним Рейном. Примечание 181-е во времена Юлия Цезаря. Конец примечаний. Они ничего не слышали об убийстве Гальбы и отказались признать власть Вителия. Война вспыхнула из-за нетерпения и алчности солдат 21-го легиона. Они силой захватили деньги, высланные гельветами на сторожевую заставу, где службу несли люди их племени, от них же получавшие и жалования. Гельветы сочли себя оскорбленными, перехватили письма, которые германская армия направила панонским легионам, задержали и взяли под стражу центуриона и нескольких солдат. Цицина, жаждавший войны, ухватился за этот повод, чтобы не дать гельветам времени раскаяться, и тут же двинулся отомстить им. Лагеря были спешно перенесены ближе к гельветам, их посевы уничтожены, разграблено поселение, привлекавшее своим красивым местоположением и целебными источниками многих приезжих и разросшееся благодаря этому до размеров небольшого города. К расположенным в Реции вспомогательным войскам отправили гонцов с приказом зайти в тыл гельветам, которые были обращены фронтом к 21-му легиону.